«Бабушка Агнетта, ты в замке одна?» «Нет, ваше сиятельство, с мэтром Адольфусом». «Это который хирург?» «Да, ваше сиятельство. А давай-ка мы и за ним пошлем, я и с ним тоже побеседовать хотел». Я кликнул охранника, что стоял у двери. «Да-да, теперь у дверей кабинета стоят аж два охранника. Это когда я в кабинете, а в другое время нет, конечно. Заходи кто хошь и бери, что хошь». «Ну, это я брюзжу, конечно, посторонних в замке нет, кому тут шариться. Очень уж меня раздражают эти охранники, таскаются за мной постоянно, хвостиком. Понимаю, что надо, но раздражают. В замке-то зачем? Но обещала я Мирме не прогонять их, вот и мучаюсь теперь. Ты только пригласи его вежливо, а не тащи за шиворот, а то знаю я их, они ж кирасиры, да еще и в охране графа. Остальные, пыль под ногами. Не ожидал тебя здесь встретить, бабушка Агнетта, да еще и с хирургом. Случилось что? Ничего, слава Господу, не случилось. Приехали с мэтром осмотреть молодую графиню. Вы ж, ваше сиятельство, вчера вернулись, и сразу госпожу в постель потащили, а она бедняжка, только после родов. Мало ли, ну и, говорю ж, слава Господу, в порядке все, ну и прекрасно. Тут подошли охранник с хирургом, и Гюнтер за ними, и чего дома не сидится, хотя он вроде в замке ночевал. Через открытую дверь я увидел Ирму, мнущуюся в коридоре. «Ирма, и ты тоже заходи, не бойся, а ты, бабушка, не зыркай так на нее, не зыркай, девушка здесь по делу, а не просто задом повертеть, рассаживайтесь все. Во-первых, бабушка Агнетта, хочу поблагодарить тебя за школу лекарскую, большое дело делаете, слышал уже, что снизилась смертность в городе, меньше людей стало умирать от болячек разных, в этом вижу твою и твоих помощников заслугу, за это отблагодарю, теперь и ты и твои помощники будете получать вдвое от прежнего». Гюнтер здесь и мои слова услышал, немного коробит обращаться к старой женщине на «ты», но по-другому нельзя, если бы я к ней обратился на «вы», перепугал бы ее до смерти. Она не из благородных, и по сравнению с графом просто никто. Хотя, по сравнению со мной, тем, из будущего, не такая уж она старая. Ну сколько ей? Лет 45-50, для моего времени даже и не пожилая еще. Как говорится, в 45 баба ягодка опять, а здесь, бабка. Вот так, и меня в 50 будут стариком считать, если доживу, конечно. А во-вторых, решил я, что этого мало. Школу вашу надо расширять, финансирование я вам увеличу. Чего увеличите, ваше сиятельство? Денег, говорю, буду давать больше, бабка. Надо расширять школу в 2, а лучше, в 3 раза, и увеличивать выпуск лекарей. А то в нашем городе с лекарями дело обстоит неплохо, но в других городах графства хуже, а в деревнях вообще нет. А ведь лечить людей надо, да и в войсках надо бы увеличить количество лекарей. И еще, слишком много детишек умирает. Вы подумайте там у себя, может, болезни у взрослых и детей чем-то отличаются, может, для детей надо отдельных лекарей готовить, если так, то создавайте еще одно отделение в своей школе, для детских лекарей, и привлекайте к своей работе алхимика, есть вроде в городе такой. Кстати, об этом, это к тебе, мэтр, ты человек бывалый, много где побывал и много что видел, и знакомых много у тебя, если есть хорошие врачи и алхимики, приглашай их к нам, и жильем и достойной оплатой труда их обеспечу. Извините, ваше сиятельство, я что-то слышал про университет, правда ли это? Это уже сам мэтр встрял. Правда, мэтр, правда. Университет в городе откроем, но когда, не могу сказать, не быстрое это дело, года через 2-3, но готовиться к этому надо уже сейчас, поэтому и говорю о твоих знакомых ученых, только о настоящих, а не шарлатанах каких. И еще, мэтр, когда-то, в какой-то умной книге я прочел, как на Востоке борются с эпидемиями оспы. Было там о разных болезнях, но запомнил я только это. У нас ведь тоже многие страдают от этой болезни. Вот, так там, то ли в Индии, то ли в Китае, вот что придумали. Заметили они, что коровы тоже оспой болеют, но не умирают. Они из пустулов, то есть болячек, больной коровы берут жидкость, высушивают ее и потом порошок втирают в царапину у человека. Человек после этого пару недель испытывает легкое недомогание, но зато потом никогда не болеет оспой. Это у них называется прививкой. А что это за книга, ваше сиятельство? Не помню, мэтр, не помню. Но точно не из моей библиотеки. Может, у отца Бенедикта брал? Я у него поспрашиваю, а вот вам к нему лучше не лезть, не жалует он вашего брата. Так вот, поручаю тебе, мэтр, заняться этим вопросом. Можешь привлечь к этому делу своих учеников и алхимика. Подопытных тебе Гюнтер предоставит. Пленных, к сожалению, у нас уже не осталось. Но зато в Дуйсбурге полно воров и разбойников. Все равно вешать, так хоть какая-то польза от них. Только распространяться об этом не надо. Все-таки наша святая церковь к этому относится не очень хорошо. А вы, ваше сиятельство, а что я? Я ведь не ради себя и собственного обогащения, а ради людей. Если что, прикрою вас. Хотя вру, конечно. Нет, прикрыть я их по-любому прикрою и на костер их отправить не дам. А то, что не ради себя, вру. Именно ради себя. Не хочется загнуться раньше времени. Потому и медицину буду развивать, насколько смогу. Все, бабушка, вы с мэтром можете идти, а я через пару дней заскочу к вам в школу. Подумаем вместе о строительстве новых корпусов. Идите. Бабка с хирургом подхватились и выскочили из кабинета. Вроде бы чинно и не спеша, но одно мгновение, и их уже нет. Ну правильно, мало ли что взбредет в голову их неугомонному графу, вроде и наградил, но и новой работой загрузил. А если еще что придумает, и так чуть ли не под костер подводит. Инквизиция сейчас вроде и не лютует, но за опыты над людьми может так вцепиться, что замучаешься платить, чтобы отцепилась. Но ведь не отказались. Да и мне деваться некуда. Не самому же мне этим заниматься. Так, Гюнтер, теперь с тобой. Раз уж ты домой не уехал, давай поработаем. Хочу я открыть у нас в городе стекольный цех. Расположить его надо рядом с заводом, чтобы попал он в охраняемую зону. Зачем он нам, господин граф? Все равно с Нюрнбергом мы конкурировать не сможем. Зря ты так думаешь. Знаю я, как делать стекло ровным и гладким, и прозрачным, и любого размера, а не те кусочки, размером с ладонь, за которые нюрнбергцы дерут бешеные деньги. Хотя без их мастеров нам и не обойтись. Пошли в Нюрнберг какого-нибудь ушлого мужичка, пусть он переманит к нам мастера-стекловара. Если не получится мастера, пусть поработает с подмастерьями. Наверняка там есть толковые, но которым не светит выйти в мастера. Главное, чтобы он все знал о стекловарении, а остальное я подскажу. Откуда вы все это знаете, господин граф? Опять из книг? Нет, ангел спустился с небес и обо всем мне поведал. Ну, чего глаза вылупил? Рука сейчас отвалится, с такой скоростью крестится-то. Да шучу я, шучу. Из книг, конечно. Ох, не шутили бы вы так, ваше сиятельство. Не дай бог, до церковников дойдет. Не волнуйся ты так, знаю я, когда и с кем так шутить, хотя ты и прав, но я и в самом деле знаю очень многое из книг. Знал бы он, из каких, ведь все, что мы знаем и умеем, уже когда-то и где-то было. Вот тебе пример. Сейчас почти в каждом доме в городе есть мыльни, и все твердят, что это их граф придумал. Но ты человек образованный и знаешь, что еще в Древнем Риме термы и разные бани и мыльни были на каждом шагу. И кстати, в Дуйсбурге, который основали еще древние римляне, такие термы наверняка были, а сейчас нет. Разрушили их когда-то сами горожане и растащили камень себе на дома, а теперь и не помнят о том. А после того, как мы там построим мыльни и бани, будут говорить, что это мы все придумали. Но это ведь не так, вот и в остальном так же. Из книг можно узнать много интересного и важного. Поэтому ты, Гюнтер, распорядись, чтобы твои люди скупали где только можно старинные рукописи и книги. И с купцами, к нам приходящими, об этом поговори. Книги нам очень нужны. Нам еще библиотеку для будущего университета собирать. А то, что это за университет без библиотеки, вы все-таки решили его открыть? Да, Гюнтер, без университета нам не обойтись. Очень уж нам нужны образованные люди. Ведь сейчас только наш город живет более-менее нормальной жизнью. А остальные города графства, наместники там люди, конечно, преданные, но вот с образованием у них, грамоту хоть все знают. Я старался ставить на города только грамотных, уж читать и писать все могут, вроде бы, вот именно, вроде бы, а должны быть не только грамотные, но и достаточно образованные, и не только наместники, но и их команда, а мы пока только наместников на города и смогли набрать. А что делается в деревнях, мы вообще не знаем. Налоги какие-то из деревень и городов поступают, но именно что какие-то. Надо развивать наши города. В империи прекрасно развито ткачество, стекловарение, металлообработка, а ничего этого у нас нет. Так, перебиваются ремеслом всяким, а надо развивать серьезные производства. Вот как наш завод. А для этого нужны образованные люди. Не все же переманивать из чужих городов. Хотя пока без этого и не обойтись. Вот, например, ты же знаешь, что мы пользуемся порохом в основном из Страсбурга. А во сколько это нам обходится? Дорого, очень дорого. Слишком уж большой расход у нас получается. Вот, дорого. А если они нам перестанут его продавать, мало ли, что может случиться? Запас, конечно, у нас кое-какой есть, но надолго ли его хватит? Значит, надо ставить свою пороховую фабрику, то есть переманивать мастеров и обучать своих. Так что этим тоже займись. Видишь, везде нужны образованные и обученные люди. А какие факультеты вы планируете, господин граф? Подала голос Ирма. Надо же, господин граф, а то все ля-ля. Вообще-то молодец, на людях не до фамильярности. Хотя при Гюнтере-то что? Уж он нас как облупленных знает, об этом мы вроде уже говорили. Ну, если только без тебя. А вообще я планирую теологический, медицинский, факультет механики, факультет управления и, наверное, еще сельскохозяйственный. Сельскохозяйственный? Зачем это? Как зачем? У нас ведь крестьяне на полях работают, как и 1000 лет назад их предки работали. А это неправильно. А как правильно? Это уже Гюнтер. Да откуда ж я знаю? Знаю, что так неправильно. Время не стоит на месте. И где-то кто-то наверняка придумал что-то более передовое и выгодное. Вот нам и надо находить таких людей и учиться у них. Ну, не нам с вами, а нашим людям. А то ведь вообще черт те, что у нас в сельском хозяйстве. Ты видел коров у наших крестьян, как козы-переростки. А лошади? Да ты же помнишь, сколько трудов и денег нам стоило перегнать небольшой табун нормальных лошадей из Голландии. И так во всем, это надо исправлять. Ладно, давайте закругляться. А ты, Гюнтер, езжай домой, отдохни. А как Курт вернется, тогда уж соберемся и обсудим наши дальнейшие планы. Ирма, задержись на минутку. Минутка продлилась аж до обеда. Мы с ней обсуждали различные вопросы, в основном интимные, и в кресле, и на диванчике, и на столе, но зато разошлись готовиться к обеду очень довольные друг другом. За обедом было не так уж много народа, это по вечерам у нас теперь столпотворение. Как хорошо было раньше, я и Ами поели спокойно и пошли по своим делам. Хотя чаще всего наши дела сталкивали нас в общей спальне, но ведь это и хорошо, и все успевали. Я, во всяком случае, вон и сына успел сделать и графство себе добыть, а теперь столько времени тратится на совместные обеды и ужины, особенно ужины. Хоть я и стараюсь слинять с этих посиделок пораньше, но все равно иногда просто зло берет, надо же так время растрачивать. Понимаю, что других развлечений сейчас нет, как только посидеть, выпить вина и поболтать, особенно для женщин. Мужики-то ладно, они все служат, и, думаю, они бы лучше дома в кровати повалялись. Но кто ж им даст? Женам-то делать нечего. Это у нормальных рыцарей жены весь день хозяйством заняты и устают не меньше мужей, а у моих рыцарей никакого хозяйства, и потому женщины маются от скуки. Вот из-за них и терплю эти сборища. Вернее, из-за Ами. Ведь это она взяла их под свое крылышко. Хотя по-другому и нельзя. Все-таки графский двор. Сегодня к обеду должна быть и Эльза. Во всяком случае, она мне твердо обещала прийти, хотя и очень боялась. И не из-за того, что мы иногда спим вместе, этим сейчас никого не удивишь, а из-за того, что она простая крестьянская девчонка, будет сидеть за одним столом с благородными господами. В это время такое просто немыслимо. Даже мои офицеры, хотя уже давно с приставкой фон, за столом сидят как деревянные. Поначалу, конечно, а потом, после пары бокалов вина, оттаивают и очеловечиваются. А что говорить о крестьянской девушке, бедная Эльза? Но надо, иначе для чего я всю эту бодягу с ее замужеством затевал? А если у нее и в самом деле ребенок родится, вот то-то. Хотя я ей разрешил приходить не каждый день и не обязательно и на обед и на ужин, но хотя бы пару раз в неделю быть обязательно, а потом, может и самой понравится. Наконец, пришла Эльза, никакого ажиотажа, служанка усадила ее за стол, и она там затихла. Мужикам-то было все равно, а вот женщин я опасался, все-таки все из благородных. Правда, и было их немного. Ами, со своим хвостиком Эммой, Ирма и еще пара то ли девиц, то ли замужних дам. Хотя сейчас девицу от замужней женщины отличить довольно просто и по одежде, и по прическе, и еще по каким-то признакам, но я в этом плохо разбирался. Ами мне объясняла как-то, но делала это в постели, еще бы я что-нибудь понял и запомнил. Лиа это все, может, и знал когда-то, но забыл, да и ни к чему это было ему, а я, тот, прежний, и не знал этого никогда, а теперь мне, теперешнему Лиа, на это и вообще плевать, чего ерундой голову забивать, конечно, можно и нарваться, вдруг подкачу к какой девице, а она окажется замужем, хотя если подкачу к незамужней, то нарвусь еще быстрее, если девица окажется из благородных, конечно, но мне пока и моих трех женщин хватает, а если что, то служанок смазливых полно, я до сих пор не могу отличить служанку от благородной девицы, если только по одежде, а так, какая разница, вон с Ирмой как получилось, завалил вроде служанку, а оказалась целой баронессой, на Эльзу никто особо не обратил внимания, во всяком случае, я не заметил, только Аметиха спросила, Ля, я прекрасно знаю Эльзу, она неплохая девушка, несмотря ни на что, но скажи это обязательно нужно было делать, что, вводить ее в наш круг, Ами, ты же знаешь, что она руководит очень важным делом, очень, и прекрасно справляется со своей работой, это не должно оказаться невознагражденным, да и привязать к нам ее нужно, ведь если что случится со мной или моей семьей, то она всего лишится, и приставки фон в первую очередь, и перекупить ее теперь практически невозможно, перекупить ее, да она любит тебя больше жизни, все в замке это прекрасно знают, время идет, сейчас любит, потом разлюбит, кто я ей? Просто господин, кем она была раньше, такой же как и тысячи других, а сейчас она мой вассал и стала на несколько ступеней выше, чем была, для тысяч моих крестьян и горожан ничего практически не изменится, если вместо меня будет кто-то другой, а для нее это крах, она девушка не глупая и прекрасно это понимает, поэтому она будет предана мне и моим детям всегда, что бы ни случилось, рассказывать, по какой именно причине я сделал Эльзу благородной дамой, я Ами, конечно, не стал, ни к чему ей это знать, да, собственно и то, что я ей говорил, тоже верно, все так и есть, после этого Ами успокоилась, хотя не очень-то она и волновалась, и даже пообещала познакомить Эльзу со всеми нашими дамами, и проследить, чтобы к ней отнеслись достойно, а вот это просто замечательно, я на такое, честно говоря, никак не рассчитывал, представляю, что было бы, если бы я там, в будущем, привел бы в дом свою любовницу и представил ее своей жене, как быстро я оказался бы с выцарапанными глазами, может, поэтому я там и не женился, а тут за одним столом сидят моя жена и две мои любовницы, и ничего, а с Ирмой вообще подруги, да, дела, а после обеда я трусливо удрал, от Эльзы, после перенесенных страхов и переживаний за обедом она бы наверняка затащила меня в постель, надо было бы, конечно, подойти и подбодрить, но не смог, ведь после бурной ночи с Ами и очень активной беседой перед обедом с Ирмой мой юный и отравленный сперматоксикозом организм мог этого и не выдержать, так что подхватил своих телохранителей и умчался в лагерь. Военный лагерь уже перестал быть лагерем, это был совсем небольшой, но городок, особенно с учетом того, что он был обнесен крепостной стеной, пусть жиденькой, но стеной, дома офицеров, казармы, пара плацев, несколько спортивных площадок. Хорошо, что я когда-то приказал окружить стеной не только существующий лагерь, но и еще довольно приличный кусок земли. Теперь тут шло строительство помещений под хозяйство Эльзы, арсеналы оружейных мастерских. Сейчас все неисправное оружие отвозилось на завод и ремонтировалось там, но это и потеря времени и отвлечение мастеров. Скоро все будет ремонтироваться здесь же. В основном возиться приходилось с мушкетами. Стволы быстро расстреливались. Почему так, не пойму, может из-за свинцовывания нарезов, пули-то у нас из свинца, солдатам приходилось тщательно очищать стволы от частичек свинца после каждой длительной стрельбы, нарезы стесывались, падали дальность и кучность, тащить из-за этого мушкет на завод глупо, заменить ствол можно и в мастерской, запас стволов есть, и довольно большой, да и готовых мушкетов на заводе уже наклепали столько, что хватит вооружить еще одну армию, ну, половину точно, но все это уйдет, придется ведь сформировать еще пару полков, территория графства увеличилась, и ее надо защищать, поэтому строилась еще пара казарм, ужинал тоже в военном городке, вместе с солдатами, ничего так, сытно, а ночевать отправился в замок, и сразу нырнул под бочоками, так и пошло, почти все дни проводил в военном городке, даже на завод вырваться было некогда, от Курта пришла сотня новобранцев с моих новых владений, и из Дуйсбурга сотня, в основном пацаны 16-17 лет, хотя это для меня они пацаны, а здесь они вполне взрослые и самостоятельные люди. Те, что из Дуйсбурга, еще ничего, даже грамотные попадались, а из бывших владений фон Клёве просто мрак. И это они еще за время пути хоть как-то откормиться успели. Понятно, что в солдаты шли ребята из самых бедных семей, но все же, ничего, откормим. Вот с ними в основном и возился. Грамотных, конечно, сразу в артиллерию. Тех, что поздоровее, тоже. А остальных на плац, и шагистика с утра до вечера. По утрам и вечерам, спортплощадка. После ужина пацаны еле до своих топчанов доползали. Позанимался, конечно, и с ротой выпускников. Проверил сложивание во взводах, между взводами. Тактику отражения атаки кавалерии, действия по тревоге. Проработал даже тактику отражения атаки пехоты противника. Слава богу, такого еще с нами не случалось, но готовым-то быть надо. Правда, если у нас дойдет до боя на коротке, то это, считай, поражение. Победить, может, и победим, но потери будут такие, что, нет, до такого допускать никак нельзя. Но готовиться все равно надо. Одно радует, что пехоты настоящей сейчас нет, если не считать швисов. Конечно, вот сойтись с ними грудь в грудь для нас верная смерть. Мои мушкеты, даже со штыками против их пик не пляшут. Мгновенно всех переколют и пойдут дальше. Ничего, на швисов у меня пушки есть. Зато другие пехотинцы моим не противники. Даже лучники и арбалетчики. Да и немногочисленные пока аркебузиры. Даже эта вот не до конца обученная рота разделает любое разумное количество такой пехоты в пух и прах. О моих ветеранах и говорить нечего. А уж про крестьян с дрекольем, которых частенько ведут за собой рыцари, вообще упоминать смешно. Хотя используют их в основном в обозах и в бой не бросают. Но все может быть. А в конце октября прибыл наконец Курт. Весь такой гордый и величественный. Ну как же победитель. Хотя, сказать по правде, он молодец. Из командира маленького наемного отряда вырос в настоящего полководца. Повоевал он и в самом деле здорово. Ни одного боя не проиграл. И потерь не очень много. Но пришлось его немного спустить с небес на землю. Чтобы нос не очень задирал. Дал ему один вечер привести себя в порядок. А потом с утра на весь день засели с ним в кабинете, разбирая все его действия в том или ином бою. Не то что я был таким уж гениальным тактиком и стратегом, но знание будущих сражений и знание всех выгод от использования наших преимуществ в вооружении давали очень много. Не факт, что я там действовал бы лучше, скорее, наоборот, но теоретически я был подкован, конечно, намного лучше него. Так что нашел множество ошибок и огрехов в его действиях, но в конце концов поздравил его и похвалил, и наградил, конечно, 500 золотых гульденов, чем не награда. По нынешним временам это круче всяких орденов и медалей в будущем. Ордена и медали, это замечательно, но на них не купишь несколько деревень, а с учетом того, что совсем недавно я ему подарил столько же за рождение у него первенца, да и до этого не обижал, то и небольшой город. И теперь Курт это себе мог позволить. Не в моем графстве, конечно. В моем графстве земля принадлежит мне и только мне, и купить даже небольшой клочок земли невозможно. Но вышел из кабинета Курт довольно обескураженным. А потом мы отправились на ужин. Вернее, на пир, который я приказал устроить в честь возвращения Курта. Не пир, конечно, а пирушка, только для своих, но все же. И уж там я сказал множество хороших слов и о нем самом, и о его офицерах. Благодаря его докладу я знал, что сказать о каждом присутствующем офицере. Так что похвалой не обделен был никто. Это наконец взбодрило Курта. А уж как рады были его офицеры. Тем более, что и они не остались без награды. Так что пир удался на славу. Глава 6. А потом потянулись спокойные, но совсем не скучные дни. Формирование полков я спихнул на Курта, хотя и сам иногда наведывался в лагерь. Так и продолжаю называть свой маленький новый город лагерем. Привык, но в основном пропадал на заводе. Вернее, на строительстве нового, стекольного завода. Скорее, цеха. Даже по нынешним временам. Но хотелось сделать сразу хорошо, чтобы потом не переделывать. Поэтому строили сразу из кирпича. Даже печи для варки стекла ставили не на открытом воздухе, а внутри цеха. Да, мастера стекловара Гюнтер все-таки нашел. Правда, не мастера, а подмастерья, но зато сразу двух. Так что как именно ставить печи, мы знали. Одними печами, естественно, дело не ограничивалось, тут еще множество нюансов, но все это было моим мастерам известно. Они уже даже песок нужный нашли, и недалеко. Так что все с нетерпением ждали готовности печей. Поддоны подолова подготовил Хайнц, Олово тоже взяли у него. Все, что знал мастерам, я уже рассказал, и все необходимое они уже подготовили. Вот я и стоял над душой у строителей, очень уж мне самому было интересно, что у нас получится. За всей этой суетой чуть не пропустил свой очередной день рождения, 17-й. Но нашлись люди, напомнили, и людей этих оказалось много. Хорошо я успел и запретил устраивать празднества по всему графству, а то некоторые были не прочь. Так что посидели вечер в узком кругу. Хотя узкий круг оказался очень уж большим, около 100 человек. Почти все мои офицеры с женами, куча каких-то девиц, то ли жены офицеров, тех, что находились в это время на службе, то ли их родственницы. Неплохо посидели, притащили даже музыкантов из лагеря и пытались под их музыку изобразить танцы. Что получилось, не знаю, в современных танцах я совсем не разбираюсь, но было весело. В конце ноября меня выловил Гюнтер и напросился на разговор, желательно один на один. Заинтриговал, закрылись с ним в кабинете. Что случилось, Гюнтер, к чему эта таинственность? Речь пойдет о деньгах, господин граф, и незачем кому-то знать о вашем финансовом состоянии. Тут я с тобой согласен. А что там с моим финансовым состоянием? Неужто все так плохо? Ну что вы, господин граф, все нормально, но некоторые проблемы возникли, и хотелось бы их обсудить. Что за проблемы? Ганза, господин граф, эти торгаши отказываются покупать наши готовые изделия и хотят только металл в брусках. Даже оружие не берут? Оружие берут, но очень мало. А от скобянки и сельхозорудия отказываются категорически. Ну, сельхозорудия, понятно, мы и не рассчитывали, что их кто-то будет покупать. А со скобяными изделиями что? Им смысла нет брать. Слишком хорошая сталь. Никому не нужны гвозди, скобы, дверные петли и замки из такой стали. На все это идет обычное железо, если только отдельные детали замков делают из стали. Поэтому вся наша скобянка идет на переплавку и изготовление оружия. Ну и покупали бы сразу оружие у нас. Не хотят, им выгоднее торговать сталью в брусках. И сколько мы на этом теряем? Вы же знаете, что себестоимость наших изделий благодаря штамповке очень низкая. За счет этого и такая высокая прибыль от продажи готовых изделий. Например, на меч уходит 5 фунтов стали, и продаем мы его за 4 серебряных фунта. А те же 5 фунтов стали в брусках мы продавали раньше за 1,5 фунта серебра. То есть теряем с каждого меча почти 2,5 фунта, так как само изготовление у нас очень дешево. И так практически по всем нашим изделиям. А Ганза у нас была крупнейшим покупателем. Они брали до 40% наших изделий, но теперь хотят только сталь в брусках, а просто сталь вы продавать запретили. Так что идет затоваривание складов нашей продукции. Сами понимаете, отправлять 40% продукции на склад не очень хорошо. Тем более, что на все ваши проекты требуются деньги, и не маленькие. Один завод у Дуйсбурга чего стоит. Про содержание армии я вообще молчу. И что, уже залезли в наш подвальчик? Нет, что вы, господин граф. Слава богу, поступления в казну не прекратились, но уменьшились, и это меня очень огорчает. Да, Гюнтер обрадовал. Вернее всего, ганзейцы на нас за Дуйсбург обиделись. Они ведь сами хотели его к рукам прибрать, а тут мы влезли. Вот теперь и пакостит. Давай подумаем, что мы можем сделать. Единственное, что приходит на ум, это увеличить количество своих купцов и торговать самим. У нас есть порт на Рейне, и мы можем возить свои товары и вверх, и вниз по реке. К нам, конечно, приходят оттуда купцы, но надо торговать самим. Струги у нас есть, так что займись этим. Габсбурги постоянно воюют со швейцарцами, и оружие нужно и тем, и другим. Правда, ни те, ни другие меня не любят, но можно использовать не мой штандарт, а фон Марка. Я ведь тоже теперь фон Марк. Прорваться на восток, в Польшу и Русь, я даже не надеюсь. Тут ганзейцы будут стоять намертво. А вот на запад и юг можно попробовать. Там ганзейцев нет. Лучше бы на юг, на Пиренейский полуостров. Там сейчас испанцы и португальцы режутся с маврами. Мало того, они и друг с другом периодически резаться не забывают. И не так, как наши князья, почти шутейно, а по-серьезному. Так что оружие там нужно всегда. И как мы туда попадем? По морю, а по-другому никак. По суше туда не пробиться. А если во Францию и Англию, можно и туда. Но мы с ними и так торгуем, и очень даже неплохо. А вот на юге нашего оружия нет. Это надо исправить. Как раз и пригодятся твои шнепкеры. Только их надо довооружить. И эти смешные башенки у них на носу и корме. Мне говорили, как они называются. Дай бог памяти, кажется, Форкастль и Ахтеркастль. Их надо убрать, они от первого же пушечного выстрела развалятся. Займитесь с Хейнцем, поговори с их капитанами. Они уж свои корабли знают лучше всего, и знают, как их улучшить. И пошли человека в Роттердам, пусть там найдет пару шкиперов, что ходили в Испанию. Надо знать не только как туда добраться, но и все о ближайших портах. Но только тихо, чтобы ганзейцы не всполошились, а то будут нам палки в колеса вставлять. Короче, займись. Весной отправим парочку кораблей в Испанию. А знаешь, я, пожалуй, сам туда схожу. Ваше сиятельство, вам-то зачем? Нам что, некого послать? Так интересно же. Да, господин граф, я все время забываю, сколько вам лет. Знал бы ты, сколько мне на самом деле лет. Но ведь и в самом деле интересно. Посмотреть на средневековую Испанию, это же класс. А если удастся, то и в Португалию заскочить. Нет, обязательно сам пойду. Да чувствую, что через 2-3 месяца я тут просто закисну. Уже сейчас меня эта текучка напрягает. Спасает только строительство стекольного цеха, все-таки что-то новое. Но к весне, думаю, производство наладится, и что делать? Да, вот и становлюсь я адреналинозависимым, как и почти все теперешние рыцари. Но они обходятся постоянными драками, а мне драться неинтересно. И так уже сколько крови пролил, хватит. А вот попутешествовать, самое то, тем более не из-за дури какой, а строго по делу. Да, Гюнтер, я еще и в самом деле очень молод, но ты сам знаешь, что я не совершаю необдуманных поступков. А самому сходить мне туда надо, чтобы лучше понять, что мы от этого сможем получить. Да и посмотреть на пролив между Францией и Англией тоже лучше самому. Наибольшая опасность именно там. Нам опасны и англичане, и французы. Хотя, насколько я слышал, там опасны все. В море друзей нет. Но зато у нас есть пушки, а у других их нет. Тем более, что эти шнеккеры и в самом деле боевые корабли, очень быстрые и маневренные. Правда, груза мы взять много не сможем, но тут уж ничего не поделаешь. Сколько сможем, столько и возьмем. А если все будет нормально, то потом прикупим чисто торговые корабли. Только, Гюнтер, о моем участии в экспедиции не должен знать никто. Вообще никто. Только ты и я. Остальным я об этом сообщу перед самым отплытием. Хорошо, господин граф. А на скольких кораблях пойдете? На 4? Пожалуй, нет. Такую эскадру вести мне будет тяжеловато. Можем потеряться. Пойду на 2 кораблях, но готовить надо все 4, и готовить как следует, вообще вытащить их на берег и полностью проверить. Вот на 2 лучших я и пойду, и подготовь товар. Думаю, один шнеккер полностью загрузим своим оружием, а на другой возьмем нашу скобянку, немного сельхозорудия и трофейное оружие. У нас его много, но надо все отремонтировать и привести в товарный вид. Это тоже на тебе. Ладно, Гюнтер, предварительное решение мы приняли, а теперь за дело. И завертелось. У меня появилась цель, и сразу стало интереснее жить. Нет, цель у меня и так была, сделать свое графство крепким, богатым и достаточно независимым, но это, так сказать, глобальная цель, а вот такая, маленькая, но очень вкусная, которой можно вот-вот добиться, это совсем другое дело. Я крутился, как белка в колесе, и застроившимся цехом надо было присмотреть, и приглядеть за ремонтом шнеккеров, и подумать об их вооружении. Вооружать свои корабли я решил 4-дюймовыми пушками, но длиной в 15 калибров. Таких пушек Хайнц еще не лил, и несколько первых запорол, но в конце концов сделал. Повозиться, правда, пришлось, особенно со шлифовкой стволов, но ничего страшного. Зато пушки получились на загляденье, били чуть ли не вдвое дальше старых. Ну, не вдвое, конечно, но процентов на 50 дальность увеличилась. То есть мои пушки теперь могли бить на 1,5 километра. С точностью, правда, довольно хреновато, но для зажигательных бомб и шрапнели это не так уж и важно. Может, потопить напавший на меня корабль я и не смогу, но отогнать, так уж точно. А мне другого и не надо. Хотел установить на каждый корабль по 4 орудия, но не получалось. Уж как я не крутился, но поместились только 2, на баке и корме. Установили их по тому же принципу, что и на стругах. Рангоут тоже укрепили. Надеюсь, течь после выстрелов не появится, а то ведь море, это не река, до берега можно и не добраться. Но весной проверим. Все равно надо будет устраивать учебные стрельбы. Хотя и не обязательно до весны ждать. Река-то все равно не замерзла, так что можно и зимой. Где-нибудь в феврале, когда уже будет ясно, что река так и не замерзнет, Спустим мою пару корабликов на воду и потренируемся. Волнение, конечно, на реке даже в это время не сравнить с морским, но хоть что-то. В декабре пришло известие о смерти императора Священной Римской империи Карла IV. Особого внимания я на это не обратил, и так помнил, что он должен был помереть в 1378 году. Не помнил только в каком месяце. Как говорится, помер Трофим, ну и хрен с ним. Даже рад был, я еще не забыл, как он меня ободрал за графскую корону. 60 тысяч гульденов ведь ушло именно ему. И за что, церковники то приличней, всего 10 тысяч взяли. Сквалыга. Я даже знаю, кто теперь императором будет, его сынок Винцель. Но если Карл хоть как-то пытался бороться с германскими князьями, без всякого успеха, правда, то его сынка они вообще ни в грош не ставили. Слабоват оказался сынок. Это и замечательно. Теперь если он меня призовет ко двору, я его просто пошлю, а воевать империя в это время ни с кем не будет, это я точно помню. Да даже если что-то и запамятовал, и соберется он с кем-то повоевать, тоже пошлю. Может, денег немного отсыплю, что подстал. Так что хоть с этой стороны мне пока ничего не грозит. Ну это если я особо наглеть не буду, а я не буду, так и буду все делать потихоньку, не спеша. Я вон свое графство как увеличил, и все почти на законных основаниях. Хрен кто придерется, глядишь и дальше так же получится. Ладно, бог с ним, с императором, пусть об этом у курфюрстов голова болит, а у меня Рождество на носу. За всеми своими делами я об этом и забыл, но Рождество – это пир. И к этому пиру Ами просила меня раздобыть где-то нормальных музыкантов, которые могли бы играть какую-никакую музыку, а не как мои, только трубные сигналы подавать да барабанную дробь выбивать в такт движения мушкетеров. И я ведь обещал, но где я их найду? Опять надо к Гюнтеру мчаться и ему это дело поручать. Если уж он не сможет их найти, то никто не сможет. Отгуляли Рождество. Рождественский пир удался. Музыкантов Гюнтер нашел, и на пиру даже танцы устроили. Ну как танцы, скорее, пляски. Мужики-то все у меня хоть теперь и благородные, но эти хождения взад-вперед, считающиеся сейчас танцами, не знали и не признавали. А как приняли маленько на грудь, так и принялись отплясывать. Их жены сначала морщили носики, но потом, после третьего-четвертого кубка, тоже пустились в пляс вслед за мужьями. Так что было весело. На следующий день продолжили, но уже не так активно. А потом, слава Господу, все сошло на нет. Вот и хорошо, а то эта продолжительная пьянка меня, честно говоря, достала. Хотя я-то как раз все эти дни был трезв и даже с отцом Бенедиктом и отцом Магнусом пообсуждал людские слабости. После чего дождался от отца Бенедикта тяжелого вздоха и сожаления, что я не пошел по церковной стезе. Что бы он сказал, если бы узнал, что я во время этого праздника периодически встречался ненадолго то с Эльзой, то с Ирмой, а ночью со спокойной совестью ложился в постель с женой. Вот такой я лицемер. А что делать, если бухать я не умею и не люблю?